Вздрагиваю от телефонного звонка. Срываю трубку. Алло, я слушаю. Юрий, это Ханна. Как вы насчет ужина? Что вы на то? Ханна, спасибо, милая. Жду одного человека. Грозящие остойчивости и непотопляемости. Однако прежде, чем мы вернемся к тем последним дням и часам Вильгельма Густлова, нужно сказать, что это было лучшее пассажирское судно Германии. Судно — символ всеобщего всегерманского единства, символ прекрасного будущего Третьего рейха. Судно было построено и спущено на воду 15 мая 1937 года. Бутылку шампанского разбила о его борт вдова Вильгельма Густлова, лидера швейцарских нацистов, убитого в феврале 1936 года Давидом Франкфуртером, назвавшимся курьером из Югославии. Когда его пропустили в кабинет ярого сторонника и пропагандиста идей Гитлера, юный курьер всадил фашиста 5 пуль из своего пистолета. Хоронили Густлова так же пышно, как и героя Первой мировой войны, генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга. «Дорогой друг, твоя смерть была не напрасной», — сказал на похоронах Гитлер, «а твоих убийц, евреев, виновных во всех несчастьях, что выпали на долю нашей Родины, начиная с 1918 года, настигнет жестокое возмездие». И еще Гитлер говорил, что все, что есть в Германии, все для народа. Автомобили Volkswagen для народа. Новая всенародная организация «Сила через радость», ведущая туризмом, лагерями отдыха и круизами, для тебя, простой немец. И это прекрасное судно не для больших шишек, но для кузнеца из Нюрнберга, почтальона из Кёльна, гардеробщицы из Бремена. И именно поэтому на судне не было кают-люкс, каюты не разделялись на классы, все были одинаковыми. Судно проплавало лишь один год. В 1939 году Вильгельм Густлов пришел в польский порт Гдыню, переименованный нацистами в Готенхафен, и был превращен в казарму для моряков-подводников. Так он и простоял все годы войны у пирса, пока в конце января 1945 года на его борт не поступила радиограмма, содержащая лишь одно слово «Ганнибал». То был условный сигнал из Киля от гросс-адмирала Карла Дёница, означавший приказ о немедленной эвакуации всех школ-подводников, размещавшихся на пассажирских лайнерах «Гамбург», «Ганза», «Германия» и «Вильгельм Густлов». Итак, что же было дальше? Наступили 4-е сутки. С утра иссяк поток автомашин. Погрузка закончена? Оказывается, нет. Просто была небольшая передышка. В портовые ворота вливается огромная темная колонна. Ритмично грохочут подкованные ботинки по каменной набережной. Ветер распахивает полы черных шинелей, сверкают серебряные шевроны на рукавах, витые шнуры, свисающие с плеч. Сытые, краснощекие крепыши четко держат равнение в рядах. Идут любимцы гросс-адмирала Карла Дёница, главнокомандующего военно-морским флотом Рейха. Подводники — те, которым благоволил сам фюрер. Корсаров глубин еще в Первую мировую войну отмечали особыми почестями. Когда они входили в театры и кино, рестораны и бары, все присутствующие должны были встать. Они вносили огромный вклад в победы Германии, топили подряд боевые корабли и транспорты, санитарные, рыбацкие и пассажирские суда. 3700 подводников, весь личный состав училища подводного плавания возвратился на Вильгельм Густлов. Конечно, теперь придется потесниться. Кубрики и мастерские, лаборатории и учебные классы уже заполнены пассажирами. Однако это не беда. Идти лайнеру недалеко, до Киля или Вильгельмсхафена всего несколько часов. Эвакуация подводников, поднимавшихся на лайнер по всем трем трапам сразу, в этом заключался главный смысл миссии Вильгельма Густлова. Перевезенные из Данцика в западные базы страны, они должны были составить... Кто-то идет по коридору, останавливается, снова идет, будто ищет нужный номер. Может, это Марик без телефонного звонка? Вот останавливается у двери моего номера. Какое-то шуршание. Я поднимаюсь из кресла и вижу, как под дверь вползает листок бумаги, сложенный вдвое. Поднимаю, открываю дверь. Какой-то мужчина быстро уходит. Я захлопываю дверь и, вернувшись в кресло, разворачиваю листок. «Солидарность». Большими красными буквами напечатано наверху, и короткий черными буквами текст ниже. Я не очень хорошо знаю польский, но что тут напечатано, прочитываю и перевожу легко. «Поляки, готовьтесь к новым лишениям. Вы уже прочитали в газетах об издевательском решении правительства. Нас хотят заставить еще туже подтянуть пояса. С завтрашнего дня предстоит новое повышение цен на все виды продуктов и бытовых услуг. Сегодня, после богослужения в честь матки Воски Ченстаховской, в 10 вечера все как один выйдем на улицы нашего города с протестом. Гданьское отделение «Солидарность». Этого еще только не хватало. Ночное шествие? Но где же Марик? Минутку. Что-то меня еще беспокоило. А, вот что. Сегодня ведь 30 января, очередная годовщина гибели Вильгельма Густлова. Но Марик, они должны были составить экипажи новейших подводных лодок Рейха. Тотальная подводная война — их предназначение. Предполагалось действовать сначала против Великобритании. По расчетам ставки, те не выдержат длительной блокады. Своего сырья у англичан нет. Месяц-два, и Великобритания станет на колени. Потом наступит черед Соединенных Штатов. Современные подводные лодки с новейшими бесследными торпедами, Шормхелем, приспособлением для подзарядки аккумуляторных батарей без всплытия, с чувствительной гидроакустикой и большой автономностью плавания, надолго закроют путь американским транспортом в Европу. Вот она, особая миссия Вильгельма Густлова. Он спасет спасителей Рейха. Что это за богослужение сегодня? Становится совсем темно. Звоню Ханне, она уже поужинала. Что за богослужение? В Гданьске кардинал Глемб, икона Матки Боски Ченстаховской, путешествует по всей стране. Сегодня она тут, в Гданьске. Основные торжества в костеле Святой Марии, а перед этим шествие по улицам города. Пойдете?